Слушайте, волна зыбучая, ты раздолье широкое. Садко. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Дата премьеры — 7 января 1898 года. Страна — Россия. Действующие лица. Садко — купец-гусляр. Волхова — царевна прекрасная. Любава Буслаевна — жена Садко. Океян Море — царь морской. Фома Назарыч — настоятель новгородский старшина. Лука Зиновьевич — настоятель. Нежата, новгородский воевода. Гусляр Дуда и Сапель, скоморохи. Идите слушать Садко. Весел и громок новгородский пир. Знатные люди сидят за столами и похваляются безбедной жизнью в Великом Новгороде. Появляется Садко, все взоры на него. Купцы просят его спеть и прославить город. Но Садко упрекает их за бесполезную похвальбу и призывает торговых людей отправиться в дальние страны, чтобы рассказать о славе новгородской во всех уголках, где окажутся, во всех землях. Купцы прогоняют его. Садко с обидой уходит и клянется, что больше не будет петь для самодовольных людей. Гуляние продолжается. Скоморохи высмеивают ушедшего героя. Стоит светлая летняя ночь. Садко сидит на берегу Ильмень озера, в руках его гусли. Он поет грустную песню о несбывшихся мечтах. «Услышала гусляра Ильмень озера». Легкий ветерок прошелся по его глади, всколыхнул воду, прошелестел тростниками. Видит Садко. Плывет к берегу стая лебедей. Приплыли они и превратились в девиц-красавиц, глаз не отвести. А среди них волхова, дочь царя морского. Она прекрасней всех остальных. Садко играет наигрыш и запевает хороводную песню. Девушки водят хороводы, а царевна садится рядом и плетет ему венок. Очарованная пением Садко, морская царевна обещает ему на прощание три рыбки, золото, перо, что живут в Ильмень озере. Если Садко закинет сеть и поймает их, то станет богат и сможет отправиться с товаром в дальние страны. Близится рассвет. Морской царь зовет из глубины своих дочерей. Уплывают волхова и ее сестры вдаль, вновь обернувшись лебедями. Всю ночь Любава, жена Садко, ожидает его в тереме. Любава поет о том, что муж разлюбил ее и манит его дальние берега. Садко появляется лишь под утро. Он продолжает разговор с морской царевной, чем пугает Любаву. Жена спрашивает, не обидели ли его на перу пьяные бражники. Он отвечает, что да, обидели. Он осмеян, и ему приходит мысль о том, что он может сейчас же отправиться на площадь и побиться о большой заклад на то, что поймает рыбу, золото, перо. Любава пытается остановить его, но Садко уходит, грубо оттолкнув ее. Садко идет к берегу Ильмень озера, выходит на новгородскую пристань. Там стоят темно-голубые корабли. Клубится толпа. Торговые гости показывают новгородцам свои товары. Около заморских кораблей толпа еще больше. Здесь варяжские, индийские, венецианские купцы хвалятся своими диковинами. Звучит хор торговых людей и народа. Всюду оживление, шум, веселье, пестрота. Здесь же сам старшина, а с ним воевода. Садко бьется об заклад, что в Ильмене живет рыба с золотой чешуей, и ставит на кон собственную голову, а от купцов требует поставить все их товары и лавки. Из озера вытаскивают сети с тремя золотыми рыбками. А еще раз, заглянув в невод, обнаруживают слитки золота. Садко набирает себе дружину, приказывает скупить на добытое золото все товары в городе, лавки же возвратить купцам. Товары грузят на корабли, а Садко расспрашивает заморских гостей о том, куда ему лучше отправиться. Звучат песни варяжского, индийского и веденецкого, венецианского гостя. Они восхваляют свои земли и их богатство. Садко по совету народа решает сначала двинуться в Веденец и просит новгородцев помогать его жене. Появляется Любава. Она умоляет супруга не покидать ее, плачет, но Садко не преклонен. Корабль отчаливает от берега. Проходит 12 лет. Корабль Садко стоит посреди океана. Он не может тронуться с места, будто удерживает его неведомая сила. Садко догадывается. 12 лет он по морю плавает, а дань морскому царю не платил. И вот велит Садко бросать с корабля в море бочки с красным золотом, чистым серебром и скатным жемчугом. Но сокол-корабль как стоял на месте, так и стоит. Морю нужна человеческая жертва. Кто-то должен отправиться в морскую пучину. Эта участь по жребию достается самому Садко. Корабль немедленно уплывает, после того, как герой остается на ненадежной доске посреди морских вод. Садко понимает, это волхва не отпускала его, а не ее отец. Царевна зовет его. Садко опускается на морское дно. И вот добрый молодец с гуслями в руках приплывает к царскому терему на раковине, запряженной касатками. Он останавливается перед морским владыкой. Грозно приветствует его царь. Царевна Волхова молит батюшку не гневаться, а просить Садко песню спеть. И Садко подчиняется просьбе подводных жителей. Так чудесно играет купец Садко, что морские обитатели под его песни поют и пляшут. Следует фантастическая картина. Нашествие чуд морских. Здесь и дочери царя. Светловодные речки и малые внучата, ручейки, крабы, русалки. Разные морские чудища. Рыба-кит заглядывает в царский терем. Садко с морской царевною становится рука об руку возле ракиты. Царь с царицею обводят их трижды вокруг куста под звуки свадебной песни. Сестры царевны сопровождают венчающихся. Свадебная песня переходит в пляски подводного царства. Веселятся все его обитатели. В пляс пускаются и царь морской с царицею. Бушует океан море, тонут от шторма корабли. Здесь появляется могучий богатырь-старчище. Он вышибает гусли из рук Садко. Богатырь провозглашает окончание власти царя морского, а царевне приказывает стать рекой. Поднимается занавес. Мы видим зеленый лужок и край Ильмень озера. Едва светает. На крутом берегу спит Садко. Над ним стоит морская царевна. Она поет Садко колыбельную песню. Она прощается с любимым. «А я, царевна волхова, подруга вещая твоя, туманом легким растекусь и быстрой речкой обернусь». И в самом конце песни волхова превращается в легкий утренний туман. Садко просыпается, он слышит горькие скорбные причитания Любавы и не может понять, во сне ли это или наяву. как он рад видеть свою жену. Звучит их восторженный дуэт, ликование и счастье встречи. Туман рассеивается. Открывается величественная картина. Течет широкая волхова река. Она впадает в Ильмень озера. По реке плывут корабли, нагруженные богатыми товарами. Горожане радостно встречают Садко. Все поют славу удалому купцу. Волхове и океан морю синему. Садко рассказывает народу о дальних странствиях и своих приключениях, о тайне возникновения реки и клянется Любаве, что никогда больше не покинет ее и родную землю. Закулисье. Великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова называют композитором-сказочником. Он создал оперы «Снегурочка», «Ночь перед Рождеством», «Сказка о царе Салтане», «Кощей бессмертный», «Золотой петушок». Композитор сочинил знаменитую оркестровую сюиту «Шахерезада», написанную под впечатлением арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Кажется, сама судьба велела Римскому-Корсакову создать оперу, полную морских картин. Бывший офицер флота, посетивший множество стран, он, как никто другой, знал водную стихию. Ее образы есть в разных сочинениях русского классика. Но в Садко Римский-Корсаков сделал невообразимое. Пробился сквозь толщу морской воды и показал удивительное сказочное подводное царство. В Садко также нашла место любовь Римского-Корсакова к фольклору. А сама опера считается примером русского музыкального эпоса. Древнерусская былина Садко увлекала Римского-Корсакова еще в молодости. В 23 года композитор написал симфоническую картину «Садко». И вот прошло 27 лет, и Римский-Корсаков снова возвращается к увлекательным странствиям удалого новгородского купца, только в жанре оперы. Своим замыслом Римский-Корсаков поделился с музыкальным критиком Владимиром Васильевичем Стасовым. Их связывала многолетняя творческая дружба. Стасов откликнулся большим письмом, в котором посоветовал композитору показать картины народной жизни и быта древнего Новгорода. Композитор закончил оперу «Садко» к осени 1895 года. В ней было много сказочно-фантастических сцен. Но со временем Римский-Корсаков принял стасовские предложения и летом следующего года подверг произведение серьезной переработке. В этой работе ему помогал Владимир Иванович Бельский, образованнейший человек, знавший 14 языков, большой знаток и любитель русской старины и древнерусской литературы, былин и песен. Позже Бельский написал либретто к другим операм Римского-Корсакова, «Сказки о царе Салтане», «Сказанию о граде Китеже» и «Золотому петушку». Благодаря переделкам, рядом с образом народного певца, гусляра Садко, возник образ его жены Любавы, верной, любящей русской женщины. Народные сцены стали более глубокими и обогатились новыми эпизодами. Осенью 1896 года опера была предложена дирекции Мариинского театра, но встретила холодный прием. Император Николай II собственноручно вычеркнул ее из репертуара и сказал, чтобы дирекция нашла что-нибудь повеселее. Впервые оперу «Садко» поставили на сцене московской частной оперы Саввы Ивановича Мамонтова. Премьера прошла с большим успехом. Зрители наслаждались потрясающими декорациями Константина Коровина, талантом великого русского певца Федора Шаляпина. он исполнил песню «Варяжского гостя», ставшую одним из коронных номеров оперы. В тот вечер засверкал еще один талант — «Надежда Изабеллы Врубель», блиставшей в роли волховы. В восторге зрители были и от Садко, песни которого звучали былинным речитативом. Критики писали: «Пути гения неисповедимы, идите слушать Садко». И публика пошла. До сих пор в театрах, которые дают Садко, нет свободных мест. Удивительно, но после премьеры оперы в частном театре случился пожар, что заставило искать новое место для представления в Петербурге. И первый огромный успех и безусловное признание пришли именно после представления в зале Петербургской консерватории. Кстати, в тот день дирижировал сам Римский-Корсаков. Во время работы над оперой Садко композитор придумал так называемую гамму Римского-Корсакова, которую использовал для изображения морских стихий и других природных явлений.